Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И вот после недельного расставания мы снова вместе. Неделю у нас не было живых эфиров. И сегодня по одному из современных календарей 16 мая 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья, доброго здравия тебе, Алексей, и все, кто нас слышит, видит и вникает. Кто с нами? Всем добра. Благодарю. Ведет эфир Алексей Щербаков, и за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы, интересующие и интересные реплики по теме эфира вы можете задавать на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Новая экономика выгодна каждому». Ну и вначале, я думаю, перед тем, как мы перейдем к этой теме, нужно, наверное, разобраться с терминами. Вот экономика по современному экономическому словарю Райзерберга, Лазовского и Стародубцева звучит так, что от древнегреческого это «экос» – дом, хозяйство, хозяйствование, а «номика» – это территория под управлением, правила или закон. То есть буквенно это переводится как «правило ведения домашнего хозяйства». Хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, это уже само определение, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления. В результате этой деятельности непрерывно воспроизводятся блага, обеспечивающие жизнедеятельность людей. А сегодня у нас в программе будут ответы на такие вопросы, как что же все-таки это за новая экономика? Если есть новая экономика, то, наверное, есть и какая-то старая экономика. И в чем выгода этой новой экономики? Об этом мы сегодня поговорим в нашем эфире. Ну и я передаю слово Алексею для того, чтобы он пояснил эти, может быть, термины и пояснил, к чему была взята такая тема эфира. Да, в общем-то, взята она была. Почему? Потому что очень часто спрашивают, а как нам быть, а как нам жить, что делать, куда бечь, за что хвататься, ну и так далее и тому подобное. Потому что большинство людей прекрасно понимают, что в таких условиях жизни жить невозможно. Можно только выживать, и это ничему хорошему не приводит. Причем это ничему хорошему не приводит не только для человека отдельно взятого, но и для сообществ, для стран и для всего мира, в конечном итоге для всей нашей Земли-матушки. А раз такая ситуация, то любому здравомыслящему человеку приходит в голову мысль, а как нам вообще жить-то дальше? Что, вот продолжать гробить себя, продолжать уничтожать свои рода? Ну, кто-то соглашается, говорит, да от нас ничего не зависит, да кто мы такие, да нам не дадут. Ну, с таким-то я разговор очень быстро прекращаю. Говорю, всего тебе доброго, дорогой товарищ. До свидосики. Иди, жди, когда тебя прирежут, отравят, придавят. Ну, что с тобой сделают? Убьют. Я с такими переговоров не веду уже давным-давно. Потому что если ты живое существо в человеческом образе, то от тебя зависит все в этом мире. Ибо, если так разобраться, ведь другие живые существа создавали эти условия жизни. А раз создавали эти условия жизни, значит, нам это под силу. Другое дело, что мы это понимаем или нет. А они-то понимают. Наши вот эти вот партнеры по жизни на Земле, они прекрасно понимают, что делать, как быть. И обратите внимание, они занимаются своей экономикой, своей наукой о своем домашнем хозяйстве. А все остальные для них – это расходный материал, это рабы в лучшем случае. А в худшем случае – это пища, скот, который можно забивать, который можно уничтожать, гнать его куда угодно и так далее. Поэтому с теми, кто уже находится в состоянии упадка мысленного, здравомыслия, я не собираюсь разговаривать. А вот с теми, кто хочет понять, как быть и что делать, вот с теми как раз сегодня будем разговаривать. Итак, вот кому этот эфир вообще будет полезен? Ну, я думаю, что он будет полезен всем, кто его услышит, если, конечно, есть голова на плечах. И обыкновенный человек, который его услышит, для себя, наверное, какие-то выводы сделает и что-то даже, может быть, предпримет. Те люди, которые занимаются организацией, кто по жизни, предприниматели, что-то делают, что-то производят, им тоже это будет интересно, потому что, ну, как правило, они находятся в некой парадигме, которую им нарисовали, и они думают, что вот другого чего-то нет. Ну, известно, если информации о чем-то нет, то этого нет, не существует для тебя. И также это будет полезный эфир и для тех, у кого есть голова на плечах, кто находится в каких-то структурах так называемой власти, руководства, управления, городов, регионов. Почему? Потому что они тоже вот этого всего не изучали. Для них эта вся система была закрыта. Вся эта информация была закрыта, и поэтому они живут в той парадигме, которую им назначили и в которую их назначили. Ну, естественно, это будет интересно даже тем, кто залез на какие-то очень-очень высокие должности, министрам и так далее. Они тоже этого всего не знают. Не то, что даже не знают, они даже не представляют, что это есть. А это очень-очень выгодно для них тоже. И вот тут как раз можно уже начать раскладывать наш эфир по пунктам. Ну, например, что такое безналоговая экономика, что это такое, кому это выгодно. Вот новая экономика, я считаю, это безналоговая экономика. То есть это державная экономика. Не пугайтесь слова «держава» в данном случае, потому что многие считают, что слово «держава» относится только, как нам написано в Википедии или в словарях, только относится к странам, которые очень мощные с точки зрения своей промышленности, индустриальные страны, у которых есть ядерное оружие. Вот такие страны называют державами. На самом деле нет. Это далеко не так. Держава – это страна, где народ является главным, основным, существующим, назначающим, определяющим, где каждый из народа – это тоже самое-самое главное, что есть в этой жизни. Вот любой человек – это самое главное, что есть в этой жизни. Однако просто сам по себе человек в отрыве от общества не рассматривается. Вот поразительно, да, я сейчас сказал, что вроде бы человек самый главный, но при этом я говорю, без общества мы не рассматриваем человека. Получается, что держава – это где каждый человек способен, или которому дается, вернее, возможность, раскрываются возможности для того, чтобы он свое жизненное высшее предназначение божественное выполнил, достиг того уровня, на котором он может себя проявить как человек полностью разумный, осознанный, и когда он может служить, уже начать служить себе, семье, роду, обществу, миру и так далее, выполняя те предназначения, которые свыше обозначены. И поэтому получается, что без семьи, без сообщества, без общества, без державы человек не может существовать. Это только эгоист отдельно существует, и отдельный эгоист кричит: «Дайте мне все, я все хочу, на остальных мне наплевать». А здесь выстраивается закономерная совокупность, объединение всех элементов, всех составляющих нашего бытия, нашей жизни. Вот человек – это держава. Поэтому каждый человек ради державы, и держава ради каждого человека. Вот это вот уклады. А раз так, то получается, что ради этой цели, это не высшая цель, это только естество бытия, и поэтому это такая проходящая цель, которую нам необходимо достичь. Про высшую цель, если будет угодно, поговорим еще, хотя вот уже в некоторых эфирах я об этом рассказывал. Так вот, Если это нам необходимо, значит, необходимо и подстраивать все элементы жизни под это, под достижение этой цели создания вот этого самого естества державных укладов. И тут у нас и политика так называемая должна этому соответствовать и этому служить, и образование, и досуг, и медицина, и экономика также должна этому служить. Естественно, и народовластие тоже ради этого. Так вот, получается, что державная экономика – это природосообразная, человеколюбивая экономика, где невыгода первична для получения бабла, для получения денег и уплаты налогов в какую-то непонятную там банковскую структуру. Это естественное жизненное проявление, которое всем нам необходимо. Вот отсюда и выстраивается, что настоящая природосообразная, человеколюбивая державная экономика может быть только безналоговая. Теперь разбираем. А что же такое вот эта самая безналоговая экономика? Безналоговая экономика строится не на податях, которые были установлены в рабовладельческом и феодальном в дальнейшем строе. Ведь налоги идут с той самой эпохи, когда вот рабовладельцы, феодалы грабили тех, кто под ними оказался, вот, и облагали их налогами. То есть тогда, когда была держава разрушена, державные уклады были расстроены и уничтожены. И тогда для выживания вот эти самые феодалы, так называемые князья, хотя князьями трудно назвать, потому что слово «князь» совершенно другое означает, нежели чем нам в школах рассказывают. Вот они облагали налогами. На что угодно, на проход по земле, на вход в город, на инвентарь, на торговлю, на какие-то там свои имения, на дом, на сад, на что угодно, там, на детей, которые родились, не родились. Это все как раз налоги с тех самых пор. А поскольку мы рассматриваем с вами все-таки переход к нормальному укладу жизни, то державным налоги не нужны, потому что там нет холопов, там нет тех, кто является людьми второго сорта. Там каждый человек уникален, и каждый на своем месте, и каждый нужен, начиная от себя и заканчивая державой. Поэтому налогами облагать некого. Ну и, естественно, встает вопрос, а кому это выгодно-то? Феодалам это же не выгодно. Да, конечно, феодалам это не выгодно. Тем, кто залез на бочку и крикнул, что он теперь главный упырь, то есть, извините, главный царь, какой-нибудь там президент, руководитель страны и так далее, который теперь будет под себя налоги собирать. Вот им тоже это невыгодно. Но это кажется, на первый взгляд, только так может показать, что невыгодно. На самом деле, если разобраться, это кажется еще намного более выгодно, нежели чем вот сейчас у нас существует. Но это будем разбирать дальше. Так вот, естественно, что простому человеку без налога экономика выгодна. Почему? Потому что он занимается тем трудом, который не вынуждает его зарабатывать деньги, потому что он обязан деньгами за что-то заплатить. Но нет в державной экономике такого понятия, как деньги, которые вот как уже товар сами стали. Там на каких-то уровнях могут быть денежные отношения, но деньги – это только эквиваленты, не более того. Об этом тоже говорилось в разных передачах. И поэтому безналоговая экономика выгодна в первую очередь, конечно, тем, кто трудится, тем, кто взаимодействует в каких-то организациях, структурах, в которых находятся такие же люди, как и они, такие же мастера, такие же труженики. Хорошо. А тем, кто находится чуток повыше, это руководители крупных предприятий, это выгодно? Да, конечно, выгодно, потому что они не запариваются с тем, как эти налоги обойти. Они не занимаются оплатой там, каких-то зарплат или каких-то премий в конвертах. Все в белую, все в открытую, все вот как оно есть, так оно и есть. И поэтому не надо париться с тем, что заплатил налоги, не заплатил налоги. Все и так понятно. А государственным структурам? Да, конечно. Почему? Потому что если это государственная структура, и мы чуть попозже поговорим об этом, то она находится в втором уровне экономических взаимоотношений, где все безналичное, и вытаскивать из своего кармана государству, из одного кармана, то есть из одного предприятия, чтобы положить в другой карман, и в случае чего в этот же карман обратно что-то скидывать, если не хватает, вот этой глупостью заниматься в безналоговой экономике, в народной экономике, никто не будет. Ну и, естественно, высший уровень, это уже межгосударственных отношений, здесь это отдельный разговор. Почему? Потому что до тех пор, пока есть отдельные страны-государства, то они между собой какие-то там договора заключают. И вот тут уже на внешнем уровне какие-то обменные с какими-то налогами, податями могут быть, но это, опять же, больше капиталистические взаимоотношения, которые связаны с так называемым урегулированием внутреннего рынка через, например, поступление каких-то товаров из-за рубежа. Либо наоборот, урегулирование поступлений из-за рубежа для того, чтобы внутренний рынок не упал. Ну, например, там выпускаем мы свою селедку, условно, да, и тут появляется селедка из соседнего государства. А там дотации капиталисты, например, проплатили, да, и сделали так, чтобы селедка была в три раза дешевле, чем наша внутренняя. Вот в налоговой экономике, в капиталистической, сразу начинаются вот эти, давайте мы там пошлины какие-то введем, давайте мы тут это, что-то начинают придумывать, для чего? Для того, чтобы внутренний производитель, если, конечно, он выгоден государству, чтобы он не помер, да? А для чего он нужен, чтобы не помер? Ну, чтобы налоги платил. И если он умрет, то кто будет налоги-то платить? С чего, да? И поэтому начинается так. У вас селедка 10 копеек, а у нас 30 копеек, ну, за одну штуку, да, или там за килограмм. И поэтому наша задача сделать так, чтобы ваша селедка на нашем рынке стала дороже. Поэтому облагается дополнительными сборами, и теперь она уже при входе только стоит уже 30 копеек, а может быть и 40, а может быть и 50, а наша уже по 30 продается здесь. И поэтому рядовой покупатель рублем голосует, выгодная селедка или невыгодная. Естественно, что большинство людей обратят внимание на свою государственную, которая, вернее, внутренняя государственная была произведена, нежели чем на импортную. Ну, вот такое бывает урегулирование. Но это, опять же, это больше капиталистическому все строю подходит. Здесь, когда мы говорим про державные уклады, тут немножечко все по-другому. Ну и так, теперь давайте подойдем к вопросу. Как же вот без налогов существовать, если простой человек, работяга, не платит налоги, с него, вернее, где он трудится, какая-нибудь организация налогов не платит. Либо он, как самозанятый, сейчас современные слова использует, там индивидуальный предприниматель, не платит налогов. Но сколько он сделал, столько он и сделал. Да, и никто его не облагает ничем, никто ничего у него не забирает, никаких там опять липовых отчетов делать не надо, уходить там в серую какую-то торговлю тоже не надо, серую бухгалтерию и так далее. Так вот, как же существовать в стране-то? А здесь очень просто. Вот смотрите, страна, которая, давайте напомним, что такое страна настоящая. Страна – это же не только место на карте, обозначенное пунктиром, где там есть полоса препятствий или там контрольная полоса, какая-то колючка, средства наблюдения и так далее. Вот по этой пунктирной линии идут. Все-таки страна – это объединение человеков с какими-то целями. С какими? Продление своего рода. Хорошая идея, да, прекрасная идея. Так у нас в заповедях написано продлевать свой род. Причем не просто так абы куда капнуть, да, и абы где родить, а чтобы добродетельное потомство было, чтобы оно было лучше, чем мы, чтобы наши потомки были мудрее, краше, лучше, чтобы они не допускали те глупости, которые допускаем мы. Поэтому продление рода – одна из главных задач. Дальше охрана территории тоже? Ну, конечно, тоже. Распределение каких-то доходов, которые есть, там, питание людей, одежда людей, строительство, дороги и так далее, тоже нужно? Ну, конечно, нужно. В общем, все, что связано с жизнеобеспечением, с поддержанием жизнеобеспечения общества, это все лежит на плечах так называемого государства. И вот тут стоит вопрос, а если без налоговой экономики, то откуда деньги-то брать? Здесь очень просто. Есть три основных уровня экономических взаимодействий. Первый, горизонтальный, это артельно-кооперативный. Так это иностранными словами сейчас называю, но артель – наше слово. Кооперативный. То есть кооперация – это совместное объединение в деле, совместное дело. Так вот, это когда люди собираются для того, чтобы что-то производить, что-то добыть, что-то распределить, помогать друг другу, там, вместе водить хороводы, ну, быть одной семьей. В этом случае то, что они делают, вот это маленькое, оно и распределяется по горизонтали в их артелях, в их кооперативах, либо производится обмен с другими кооперативами через союзы кооперации, ну и так далее и тому подобное. Сюда же подключается местное самоуправление, сюда же подключаются профсоюзы, то есть профессиональные союзы, которые защищают права этих самых трудящихся и так далее. Это вот горизонтальный первый уровень. Поэтому задача этого уровня – обеспечивать себя всем необходимым, кроме крупного промышленного, чего-то такого прям уж совсем-совсем крупного. А вот государственная экономика, уже второй уровень, это такой пласт экономики, который занимается добычей полезных ископаемых, переработкой полезных ископаемых, складированием, перевода их в первый уровень, если это необходимо, и содержание армии, содержание там, каких-то органов власти, ну и всего того, что необходимо, да, вот для государственной деятельности. Может быть, свои, там, государственные средства массовой информации, свои школы, больницы и так далее. Хотя в кооперативно-артельном это тоже уже присутствует. Свои школы и свои детские сады, если это необходимо, и свои там, здравоохранительные какие-то структуры и так далее. Так вот, если, представьте себе, это огромнейший пласт промышленный, где добывается, к примеру, нефть, если она нужна, уголь, если он нужен, лес, если он нужен, где есть другие, очень много разных полезных ископаемых. И добывается не для того, чтобы их добыть и продать в Китае или куда-то за рубеж, а добывается для того, чтобы существовал народ в этой стране, чтобы обеспечить всем необходимым армию, которая будет защищать этот народ, всем необходимым те производства, которые производят для народа и для армии, учебные заведения, здравоохранение, ну и так далее. Понимаете, да? Вот все, что находится над вот этой вот артельной деятельностью. Вот это уже государственный уровень. Так вот вопрос. Если я добываю нефть, к примеру, сейчас простой пример с нефтью, да? Если я добываю нефть, то в этом случае есть два способа моего взаимодействия с народом и страной. Первый, как сейчас. Я добываю, например, для себя, плачу государству какие-то налоги, там, по лицензии или по каким-то там еще разрешениям, да, которые вот мне дают возможность это все добывать. Ну, с меня содрали налоги, но при этом очень много денег у меня осталось. Либо это какая-то окологосударственная корпорация, где 51% акций находится в руках государства, а 49%, например, у частных лиц. Ну, там тоже вот налогами этих людей, которые вот там 49% акций имеют, их тоже облагают. А теперь представьте себе, что вот это вот все мы откинули, и я добываю нефть уже в народной экономике, безналоговой. Как это все будет выглядеть? Я добыл нефть. Но нефть не моя. Нефть государственная, народная. Мне заплатили только за добычу этой нефти. Либо дали какие-то необходимые мне там продукты, продукцию какую-то, еще что-то. Это тоже отдельный разговор. И получается, я тогда могу распоряжаться теми деньгами, которые получил за добычу нефти. Естественно, в эти деньги входит амортизация там, станков, добывающего оборудования, каких-то там вспомогательных ресурсов и так далее и тому подобное. Но нефть не моя. Нефть я передаю государству до каждого там грамма, до каждого миллилитра. Дальше. Вася, например, транспортирует нефть куда-то. У него есть все необходимое оборудование. Но это не его нефть. Это государственная нефть. Он транспортирует эту нефть и за транспортировку получает денежки. Именно за сделанную работу. Либо какие-то блага, которые нужны ему и его предприятию. Кто-то хранит. Та же самая история. Нефть не его. Кто-то перерабатывает. Нефть не его. И хранящий, перерабатывающий получает за хранение и за переработку. Кто-то реализует эту нефть внутри страны. Он получает за реализацию, не продажи своего бензина, керосина, солярки, а за продажу. А теперь представьте, есть ли мне необходимость со всех этих структур, начиная с добытчика и заканчивая распространителем, брать налоги, если эти все деньги мои, государственные, вот наши государственные все эти деньги? Да, конечно же, нет. Я выплачиваю те, ну, скажем так, условно, зарплаты тем, кто участвует во всей этой цепочке. И зачем мне с них брать налоги? Потому что все деньги в конечном итоге, которые после реализации будут получены, они останутся в моей казне. То есть я не начинаю крутить двойную какую-то бухгалтерию. Сначала вы посчитаете, сколько эта нефть будет стоить, потом я вас налогами обложу, потом вы ее продаете, я там еще что-то сделаю, потом вы ее переработаете, я еще там что-то сделаю, с вас получу. Зачем? Если за, грубо говоря, за добычу одной тонны нефти я вам плачу там 3 рубля, ну так 3 рубля я вам заплатил, все. Это ваши деньги, мы с вами так договорились. Вся нефть осталась у государства. Поэтому здесь каких-то вот этих разговоров про налоги быть вообще не может. То же самое с транспортировкой, хранением, переработкой и продажей. Ну, продал ты бензин, например, там по 1 рублю условно. Получил за каждый проданный литр 1 копейку. Это твоя копейка. И никто тебя налогами не будет дальше сушить. А теперь представьте, вот это огроменный пласт денег, который оседает не в карманах каких-то богатеев, нефтедобытчиков, реализаторов, переработчиков, а он остается в казне державы. Ну какие налоги нужны? С какого-то там артельного движения, с какого-то там детского садика, со школы, которая там что-то сделала, да? С какого-то предприятия, которое обслуживает вот эти самые там дома, дороги. Да зачем? Зачем? Это же глупо. Брать налоги сначала, чтобы деньги заплатить, а потом с них налоги взять. Вот это и есть без налогов экономики. И здесь тогда какие еще плюсы для всех вообще? Для государственных структур, для державных структур. Не надо за кем-то следить с точки зрения того, заплатил он эти налоги или не заплатил. Не надо вести какие-то там бухгалтерии очень сложные, где там могут быть серые схемы и так далее. Не надо содержать огромнейший штат бездельников, которые будут бегать, там, встречные проверки делать и так далее и тому подобное. Понимаете, что такое? Высвобождается огромное количество рабочих рук, человеков, времени. Не надо там огромных серверов очень мощных, которые бы за этим следили. Единственное, что необходимо, зачем следить, сколько чего добыто, куда пришло и куда ушло. Все, это единственный учет. И этим занимаются не бухгалтера, а счетоводы по-русски. Счетовод, который считает, сколько пришло в народную экономику, сколько ушло. Ну и иметь, может быть, на всякий случай, особенно в первый переходный период, комиссариат свой. Тех самых комиссары, которые выезжают и по всем направлениям быстренько разбираются. Скуривился тот, с кем договор подписали, либо не скуривился. Скуривился, тайга большая, есть чем заняться. Пожаров было много, посадить надо, поливать надо, ухаживать. Не устраивает такая работа, но у нас рудники есть, можно туда пойти поработать. Не устраивают обычные рудники, но у нас есть урановые рудники, там тоже нужно поработать. Ну и так далее и тому подобное. Вот, поэтому здесь сокращается огромное количество бездельников, и присутствуют те, которые державники, непродажные, и присутствуют договора очень понятные, честные, прозрачные для всех. Ну, естественно, и банковская среда тоже здесь сразу изменяется. Почему? Она из тех, которые живут за счет кредитов, за счет каких-то там процентов, она превращается просто в хранилище. В хранилище денег, выдачу денег под государственные какие-то проекты, программы, безналоговые, безпроцентные. Вот потому что человек и так имеет... Ну, представьте, вот артель существует, у артели есть своя казна. Мы же налоги не платим. У нас есть своя казна. У нас не стоит вопрос, откуда взять деньги. Стоит вопрос, куда их вложить, потратить. А если так у всех, вот представляете, огромное количество денег и товара. Вот инфляция, когда товара, например, там может не хватать, да, а денег огромное количество. Дефляция – обратный процесс. А тут и это есть, и это есть. Вот вопрос, деньги нам теперь будут нужны, нет? И получается, что следующий шаг без налоговой экономики – это уборка денег. Просто уборка денег из нашей жизни. Сначала, естественно, это внутри артели, внутри объединений, внутри каких-то организаций. Переход на обеспечение будет. Это не карточная система, нет. Это будут специализированные магазины на первом этапе, а потом это будут вообще открытые магазины. Транспорт бесплатный, потому что государство будет иметь возможности содержать любые виды транспорта, вообще любые. Образование бесплатное, потому что не будет задачи получить просто диплом, который надо купить для того, чтобы на престижную работу попасть. Ведь задача-то человека не просто работать, а бы где, чтобы деньги получать. А деньги становятся ненужными без налоговой экономики на втором уровне. Задача получить ту профессию, которая тебе близка по предназначению, которая тебе радует, приносит тебе счастье и приносит счастье и радость людям. Вот чувствуете разный подход, да? Я сейчас чувствую, что многие напишут, а опять очередная утопия. Ну, если вы так считаете, предложите свой вариант. Предложите свой вариант, чтобы он был ради каждого человека. Утопия – это для тех, кто не способен двигать мозгами и потом двигать попой для того, чтобы куда-то двинуться и что-то сделать. Это утопия. А для тех людей, которые способны перебирать мозгами и понимать, что это выгодно на самом деле, в конечном итоге всем, то это не утопия. Ну и, естественно, стоит вопрос, какие зарплаты и пенсии должны быть при нормальной экономике? Вот сейчас, да? Ведь то, что было, например, там 5 лет назад по зарплатам, и что сейчас, это небо и земля. Если 5 лет назад можно было существовать на сумму какую-то, назовем ее N, и по магазину ходили, по супермаркету на какую-то там малую часть M, N суммы, там покупали полную корзину продуктов на неделю, то теперь, спустя 5 лет, ходя по супермаркету на эту малую часть этой зарплаты N, то есть MN, за то же самое, что тогда, 5 лет назад, вы тратили, вы возьмете в лучшем случае четверть этой корзины. В лучшем случае четверть этой корзины. Еще не факт, что продукты будут того же качества, что и тогда. Скорее всего, это будет что-то там ухудшенное, упрощенное и так далее. То есть получается, за 5 лет в 4 примерно раза продуктовая корзинка выросла в цене. Примерно. И если кто-то выживал там на 15-25 тысяч, сейчас говорит, ну уже 50 маловато, уже бы хорошо бы там к сотеньке подбираться. Так вот, когда кто-то начинает с телевизора рассуждать о том, какие нужны пенсии, как их надо вовремя приводить в порядок, индексировать, такое слово иностранное, индексировать пенсии, зарплаты. Ну, по сути дела, это, на мой взгляд, очень недалекие люди, которые, находясь в парадигме капитализма, не поймут, какую бы вы пенсию не заплатили человеку хорошую, какую бы вы зарплату не заплатили хорошую работнику, на следующий день продукты в магазине вырастут ровно на эту сумму. А может быть, и с увеличением. Почему? Потому что до момента, когда вы подходите к кассе расплачиваться за продукты, вот в этой самой каком-нибудь там, я не знаю, там колбаске, каком-нибудь там прянике, морковке, заложены еще аренда магазина, налоги, зарплаты людей. Дальше. Те, кто занимается логистикой, доставляют. Те, кто работают на базах. Те, кто доставляют до баз, то есть логистика такая более крупная. И тех, кто это дело производит. Вот смотрите, сколько, да, у нас тут появилось. Так вот, если вырастает в одном хотя бы месте, хотя бы на рубль, во всех этих также вырастет на рубль. Вот, например, 7, да? Вот не на 1 рубль вырос. Вот вы пенсионеру рубль добавили, а вырастет на 7 рублей, потому что все захотят на рубль себе прибавить. Вы пенсионеру на 10 рублей добавите, вырастет на 70 рублей. Все по 10 рублей захотят себе положить. Не только магазин, но и те, кто доставляет, обслуживает, производит, они тоже захотят это все. Ну, естественно, налоги тоже ведь возрастают пропорционально, тоже. Налог с 10 рублей, например, там 50%, да, это 5 рублей. Либо налог с, там, со 100 рублей, это уже 50 рублей. А если с 1000? А если с 10 тысяч? Налоги-то вроде в процентах те же самые остались, но в суммы, сумма увеличивается. Это тоже будет накладывать на все. Дальше в эту строчку впихиваются сразу те, кто производит керосин, соляру, бензин. Потом дальше те, кто производит электричество, кто очищает воду, кто следит за канализацией. Они ведь тоже захотят получить прибыли. И поэтому здесь поднятие цены, вернее так, пенсии либо зарплаты на какую-то там X единицу повлечет увеличение в конечном итоге, ну, например, там, в течение месяца, полугода, либо года, увеличение зарплат у всех, кто не там, государственные служащие, не пенсионеры. Эта цепочка вся пройдет и вернется опять пенсионеру. И через полгода, год, те, кто прибавлял пенсию пенсионерам, индексировал зарплаты госслужащих, они обнаружат, что продукты волшебным образом выросли. А если сюда мы еще накладываем игры Федеральной резервной системы и тех, кто находится за спинами президентов Соединенных Штатов Америки, Британии там, и других стран, и за теми, кто управилы уже финансовые в этих же странах и на международных всяких там рынках, биржах и так далее. Ну, там тоже много что прибавится. А если учитывать, что центральные банки всех стран, которые входят в цивилизацию, полностью подчинены Федеральной резервной системе, ну, тогда и сюда тоже прибавляйте. Иногда я вот так удивляюсь, каким образом еще вот удается вот эту инфляцию так таковую сдерживать. Сдерживать в каких-то там установленных рамках. Ведь само слово инфляция, по сути дела, если разобрать, это воровство руководителей страны, либо тех, кто над руководителями страны находится. Воровство денег и жизненных сил у тех, кто находится в подчинении. А если это запланированная инфляция, вот это слово ключевое, запланированная инфляция, то это вообще беда, беда головного мозга. Как можно запланировать инфляцию? Оказывается, можно. Вот я понимаю, там какую-то беду можно не предусмотреть. Падение метеорита можно пропустить. Взрыв там магмы, землетрясение можно пропустить, но не узнать об этом. Там ученые проспали, кто-то там что, засуха пришла ни с того ни с сего. Это можно пропустить. Да, нехватка урожая. Что-то сгорело, что-то вымерло, да, там надо срочно восстанавливать деньги, там средства пошли срочно не туда, куда планировали. Это еще могу понять. А вот когда запланирована инфляция в стране, которая, по идее, должна обеспечивать всем необходимым простого гражданина, человека, ребенка, старика и так далее, что она запланирована, вот это уже клиника. Это реальная клиника. И главное, вот эти вот умники, которые там сидят наверху, они с таким умным видом об этом говорят, что спрашиваешь себя, может, я чего не понимаю в этой жизни? Может, я туповат? Но суть в том, что инфляция – это ненормальное явление. Это отражение всей цивилизационной структуры и, в первую очередь, капиталистической, в первую очередь, которая отражается в налоговых политиках страны, они все привязаны к одному центру управления, и к тому, что называется банковской системе. То есть вот эти все налоги, все эти проценты, это все привязано к единому центру управления. Поэтому, когда кто-то мне рассказывает про инфляцию, тем более запланированную, мне почему-то хочется позвонить в скорую медицинскую помощь, которая занимается психиатрией, и сказать, тут кому-то плохо в очередной раз. Приезжайте, срочно спасайте. Ну и подводя итог выступлению. Безналоговая экономика, либо новая экономика, построенная на старых принципах жизнеукладах нашего общества, человеколюбия, природосообразия, выгодна, если разобраться всем. Потому что в безналоговой экономике не надо юлить, не надо шустрить. Необходимо заниматься тем, что близко тебе по твоему предназначению. И в этом случае тогда нету каких-то серых схем ухода от налогов, нет каких-то непрозрачных схем, откуда что получать. Человеки могут заниматься тем, что им свойственно, не покупать дипломы, не просиживать штаны в институтах, которые им вообще не нужны. И тогда так называемый рынок, конечно, в кавычках, рынок – это труда, такое слово очень, рабовладельство, да, такое это напоминает, он будет естественным, понятным и, опять же, выгодный всем. Ну вот, примерно такой доклад. А дальше давай, Алексей, если есть необходимость, мы с тобой разберем, либо с нашими радиослушателями разберем уже в ответах на вопросы. Я не слышу тебя, Алексей. Алло, слышно меня? Сейчас, да. Да, благодарю, Алексей. Все очень интересно рассказал. И у меня вопросы есть. И вопросы эти уточняющие. Вот смотри, безналоговая экономика, да? Ты не пояснил еще один такой момент, а может быть, я упустил этот момент и не услышал, да? Степень вмешательства государства в хозяйственные дела общества. Вот это мне интересно услышать от тебя. Из того, что я сказал сначала, что такое государство, явно становится, что государство – это сам народ. Управление государством, руководство государством и власть государства принадлежит народу через проверенные многотысячелетними экспериментами, системами выборности, назначения, которые, ну так вот, скупо называют копным правом. На самом деле, конечно же, копное право – это только одно из прав. На самом деле есть семейное право, есть общественное право, есть весевое, ну, общинное весевое дальше право, потом идет копное право, потом вечевое право, потом уже державное. Они все строятся на одном укладе, поэтому так вот простенько называют все копным правом. А раз так, то в этом случае тогда руководители, управители – это лучшие представители народа. А поскольку экономика прозрачная, она народная, безналоговая, то иметь структуры, которые следят за налогами, за сбором налогов, совершенно нет никакой-то необходимости. Есть так называемый, иностранное слово, комиссариат, который также избирается народом, в комиссариат назначаются лучшие представители, неподкупные народа, из народа, которые направляются по местам, где возникают какие-то вопросы. То есть задача государственных структур – следить за государственным и межгосударственным уровнем экономики. Затем, чтобы вниз, в нижний, самый начальный уровень, артельный, направлять, может быть, какие-то задачи по смежеванию с государственным уровнем. Но вот это было хорошо проявлено в годы Второй мировой войны, по нашему Великой Отечественной войне, потому что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, 41 по 45 год, когда многим артелям внутри страны во время войны поручалось изготовление чего-либо для фронта. Изготовление как в полной мере уже готового конечного продукта, как, так и частей, то есть кустарное изготовление. Вот куст какой-то изготавливает вот такие-то детали, другой куст вот такие детали, третий вот такие детали. Потом это все направлялось на завод, либо в заготовительную контору, и там уже собиралось что-то окончательное. И это окончательно уже сдавалось госприемке, военной приемке и отправлялось на фронт. То есть помимо крупных предприятий были еще такие. Ну, например, пистолет-пулемет Судаева, Алексея Судаева. Это удивительное изобретение, очень простое, который отличался от ППШ знаменитого пистолета-пулемета Шпагина, но изготавливался под 90%, все клепалось на артельных станках. В артели он собирался. И потом госприемку, военную приемку сдавался. Единственное, что на каком-то уровне туда были поставлены стволы, чтобы упростить работу. Вот нарезные стволы поставлялись, да. Дальше эти стволы нарезные уже вставлялись в коробки по судаевской схеме. И получался знаменитый автомат, который, кстати, вот разведчики многие использовали, танкисты использовали, потому что БПШ все-таки был большой, а судаевский он маленький, был поменьше. Там рожочек другой, там сам размер другой. И поэтому разведчики ходили с такими пистолет-пулеметами, танкисты, те, которые с машинами были связаны, тоже предпочитали вот именно судаевский. Он, вот то, что называют шмайсер, хотя и другое название, он выигрывал у шмайсера и в скорострельности, и в простоте изготовления, и в надежности. И вот знаменитый кадр водружения красного знамени над Рейхстагом как раз и запечатлел разведчика, который водружает этот флаг. И там у него судаевский автомат. И рядом с ними тоже были и судаевские, и пистолеты, и ТТ, и другие, и в том числе и ППШ там был. Но судаевский вот тоже присутствует и в большом количестве. Получается, что артели способны выполнять как самостоятельно в полной мере, так и в формате кустарного производства, то есть куст, который поставляет что-то, очень много. Вот таким вот образом происходит взаимодействие со вторым уровнем экономики и, в конечном итоге, с третьим уровнем экономики, если это нужно. Поэтому слежение, отвечаю уже конкретный вопрос, государства за делами артелей сводится к тому, чтобы помогать им удерживать нужный уровень государственного стандарта, чистоты производства, технологий, эпидемиологических частот и так далее. Вот это, да, такая помощь должна быть. Но это не должно быть карательно, это должно быть в виде помощи. То есть любая артель может прийти в какую-нибудь структуру уже государственную, я помню, что государство из народа, да? Это не чиновники, которых сверху назначают, а те, кто из народа. И сказать: слушай, Иван Иванович, тут у нас вот к нам возят вот этот продукт, например, там за 1000 километров. Ну зачем нам полить бензин, зачем нам что-то там еще, он портится, там, трясется. Давай мы откроем это производство здесь у себя. Говорит, что вам для этого надо? Вот план, вот мы туда съездили к своим братьям, они нам показали, как все у них работает, вот такие технологии, такие станки, мы у них обучились, они нас обучили, и мы готовы себя вот тут вот прямо под нашим носом открыть полное производство вот этого продукта, который нам необходим, или товара, который нам необходим вот в нашем регионе, в нашем городе. Хорошо, Иван Иванович в комиссию, комиссариат отправляет, дальше из банка выделяются средства, не выдаются средства этой артели, а приобретается необходимое оборудование. Вы же хотите открыть производство, поэтому вам не деньги даются, вам приобретается необходимое оборудование, например, машины, трактора, нужно что-то построить, строится для вас. Понимаете, мы уходим от того, что кто-то перечисляет какие-то деньги, потом эти деньги куда-то распределяются. Сразу через комиссариат, через ученых, через что-то там еще эти планы все подрабатывают с условием, например, жизни в этом регионе, температурных, погодных там условий, количества выпуска и так далее. Да? И вот там сразу и ученые, и технологи все присутствуют, и банк не выделяет им деньги, а он сразу приобретает через этот комиссариат необходимое оборудование, строит необходимые помещения, прокладывает дороги, то есть создает всю инфраструктуру для того, чтобы подготовленные артельщики, первый уровень экономики, приходили, принимали это предприятие и начинали производить ту продукцию. И комиссариат, либо чиновники от народа помогали выстраивать цепочки сбыта, если там какие-то трудности были. Ну, проинформируют, что вот в этом регионе теперь есть свой быт. Теперь нет необходимости тащить за 1000 километров этот продукт или эту продукцию. И тем, с точки зрения экономики современной, это невыгодно тем, потому что конкурент появляется. А с точки зрения народной экономики, тем выгоднее, они меньше будут работать. они будут меньше работать. У них больше останется времени на то, чтобы заниматься человеческим каким-то деянием, самосовершенствоваться, взаимодействовать с своими близкими, людьми, семьями, заниматься совершенствованием и духа, и души, и тела, понимать, кто, зачем, почему, участвовать в народных мероприятиях, праздниках, с детьми заниматься. Ну, понимаете, да? Вот с точки зрения народной экономики это выгодно. Но если рядом со мной там через в другом регионе открывается какой-то кирпичный завод, значит, мне меньше кирпичей придется производить, мне меньше копать придется, уродовать свою землю. Понимаете? Вот это сейчас главное понять. Это выгодно всем. И чиновникам боятся те, которые нормальные чиновники, здесь тоже нечего. Если ты нормальный чиновник, если у тебя в голове есть забота о своих семьях, о своем народе, о своей земле, то ты пригодишься как управленец, как там, комиссар, либо назначенная какая-то должность на этом посту. Ежели ты трутень какой-то, упырь, ну извини. Опять еще раз говорю, тайга большая, там и покосить надо, и убраться надо, и посадить, и полить. Так что вот так. Хорошо, Алексей, благодарю. Вот мы прошлись, да, по результатам. Вот еще есть такой вопрос. При переходе, да, на вот эту народную экономику, на народную экономику и на безналоговую вот эту систему, не приведет ли это к увеличению каких-то частных капиталов? Не приведет ли это к тому, что произойдет такой некий, как сказать, некий такой разрыв в обществе? Потому что капиталист сейчас то, что, о, безналоговая экономика, сделать себе предприятие там сколотит большое и начнет там, ну, по-старому все. И второй нюанс этого, то, что пройдут скачки цен. То есть будет нерегулируемое ценообразование, на мой взгляд. Вот как ты считаешь? Ну, во-первых, скачка цен никакого не произойдет. Почему? Потому что как раз вот регулирование на первом этапе с точки зрения, сколько стоит продукт, будет, как это было, к примеру, в Советском Союзе, где ставился значок ГОСТа, да, госприемки, вот, знак качества знаменитый, этот пятиугольничек ставился. Вот. И поэтому... Да, цены определены были. И ничего страшного здесь не показало. Вот это. Но была единственная очень сильно в плановую экономику. Потом при Хрущеве ушло в плановую экономику с разрушением экономики малой, то есть первого уровня, во вторую. И во второй экономике начался кавардак и бардак. То есть плановая экономика стала стремиться не для того, чтобы произвести качественное необходимое количество, а для того, чтобы каждая структура доказала, что им необходимо план увеличить для того, чтобы больше было денег. И поэтому гнали что угодно, лишь бы только было соответствие выпуску по плану. И чем больше план, тем больше денег и премий. И вот поэтому вот это себя полностью дискредитировало, и я думаю, к этому возвращаться нет смысла. А вот с точки зрения фиксирования цен на первом этапе, это все очень просто, это рассчитывается элементарно. Но представляешь, когда у тебя в руках вся промышленность добывающая и перерабатывающая, вот, государственная, государство, вся, ты же знаешь, сколько будет стоить металл сегодня, завтра, послезавтра, сколько будет стоить дерево, сколько будет стоить это, все необходимое. И поэтому повышать куда-то рост цен невозможно. Дальше ты говоришь про капиталистический, какой-то капиталист там что-то задумывает. Да пускай задумывают. Но вопрос. На артельности он много заработает? Нет, почему? В артели его нахрен никто не возьмет. Он там не нужен. И артель сама будет производить сколько нужно. Не забывай, помощь артелям в первую очередь оказывается. Тем, которые готовы это производить. Капиталист, он, ну произведи. Вот артель производит валенки хорошего качества. И какой-то капиталист наймет себе людей и будет валенки производить. Государственная структура народная помогла приобрести необходимое, например, там валяльное оборудование, что-то еще, для того, чтобы производилось очень высокого качества валенки. И артель их передала. А капиталист, он за свой счет должен это будет приобрести. Он уже в проигрыше. Он потратил на это средства. Он вынужден втянуться в капиталистическую игру возврата средств. Товар, деньги, товар. Товар производит, деньги получает, и он опять вынужден товар производить. А артель производит столько, сколько необходимо, того качества, которое нужен, и распределяет где-то напрямую, где-то через завод конторы, а где-то обменивается с государственными структурами, если им эти валенки, например, там на севере нужны, ну, условно, в кавычках валенки, да, понимаете. Дальше. Капиталист хорошо, кому-то удалось там загробастать денег. Ну, вопрос, а кто у него приобретает, это капиталист? Завод контора. Вот... Какая завод контора приобретает? Я этот вопрос задал к тому, я сейчас отвечу на твой вопрос, к тому, что цена, допустим, цена, да, вот в артели будет одна, но все равно мы пока приведем такую модель, в которой мы еще не избавились от денег, да, в артели будет одна цена, правдивая, ну, настоящая цена, да, а капиталист даст эту цену меньше. То есть, ну, вот как сейчас и происходит, в принципе, вот такая схема. Еще раз. Артель безоплатно получила все необходимое оборудование. То есть мы не вложили ни копейки. Дальше. Артель получила заказ по государственной системе обеспечения завод конторы. Да? Это же не ну, с одной стороны, это государственный уровень, но с другой стороны, это не государственный. То есть завод конторы – это не государственный уровень, но при государстве. Такая, опять же, вот интересная, такой интересный парадокс существует. И поэтому по плану необходимому количеству производства валенок у кого в первую очередь будут закупать? Вот ты, например, дал государственные средства в структуру, которая на земле занимается производством валенок. Ты построил им предприятие, станки, дал им необходимое там, оборудование, дал им ту же самую шерсть. Да? Для чего? Для того, чтобы от них получить хорошего качества продукцию. Не как это, еще раз говорю, было в брежневское, там, хрущевское время, а хорошего качества, настоящее. И тут появляется какой-то капиталист, который в этом плане отсутствует, который за свои деньги вложил там несколько миллионов, миллиардов рублей и начинает производить эти валенки. Но эти валенки кому нужны? Если государственная структура принимает эти валенки и обслуживает, направляет их туда, где они нужны. На север, например, там какие-то структуры распределяют среди народа. Вот много ли капиталист таких валенок своих продаст? Но денег при этом он огромное количество потратил. Он, прежде чем заняться этим делом, он 1000 раз посчитает. Выгодно, невыгодно. Что он будет с государственными структурами, что ли, конкурировать? Или около государственными? Либо с самим народом? А он не будет конкурировать, он будет просто частно продавать это. Кому это нужно? Вот, ну, люди будут приходить и покупать. У него же цена меньше. Ну, да допустим, почему ты решил, что она у него будет меньше? Ну, чаще всего так и делается. Эта схема. Это делается обычно, сейчас, потому что сейчас да. Нет того, о чем я говорю. Сейчас нет поддержания артельного производства, создания условий развития артели кооперативов. Сейчас каждый тыркается и пыркается сам по себе. Складчинку там, а вдруг пойдет, а вдруг не пойдет. Станки покупают самые дешевые, самые разбитые, убитые, там, да? Чтобы лишь бы только работали. А капиталист, да, сейчас, на сегодняшний момент, вот эта схема, о которой ты говоришь, я про нее много раз говорил, что когда вы пытаетесь создать что-то свое, капиталист, если вы самостоятельная структура, не в союзе крупном, то капиталист вас забьет со временем. Об этом я рассказывал. Но я-то рассказываю про другую, про безналоговую экономику. Еще не забывай, безналоговая – это экономика для кого? Для артелей, для государственного уровня. А капиталист относится к артелям? Нет. Капиталист относится к государственному уровню? Нет. Ну, тогда он будет попадать в разряд. Он же капиталист, значит, по его правилам будем играть с ним. Значит, налоги будут у него. Как он дешевле что-то сделает? Артели – это кооператив налогами не облагается. Если там и происходит обмен паями внутри. Либо если это государственная, опять же, безналоговая система закупок. Ну зачем это налоги? Я же об этом рассказывал. Хорошо, да. А крупные, допустим, предприятия, ну, допустим, военно-промышленный комплекс, да, он же обязательно контролируется государством, чтобы не смогли иностранные какие-то агенты, ну или инвесторы, да, выкупить эти предприятия. В налоговой народной экономике иностранных каких-то инвесторов быть не может. Априори. Ну, нету их. Как нету мух зимой на улице при минус 40. Ну, нету. Как снег не лежит при температуре 40 градусов, да? Плюс имеется в виду. Им там делать нечего. Это то, что ты говоришь, крупные предприятия, это государственный уровень. Это безналичные расчеты с государственным центральным банком этого государства. Не с ЦБ, который сейчас подчиненный ФРСной всей системе, всей этой шобле, а это государственный банк, державный банк. И поэтому выделяются, опять же, беспроцентные средства на приобретение, напрямую приобретают через комиссаров. Это раз. Второе. Предприятие, даже если капиталистическое предприятие, там конкретно сказано, сколько чего ты должен произвести, сколько чего ты должен переработать. Даже если ты какой-то негосударственный, с тобой заключается конкретный контракт. Тебя налогами никто не душит в этом случае, если контракт государственного уровня. Но при этом отступление от контракта вправо и влево карается очень-очень серьезно, очень жестко. Мало того, построить новое предприятие и взять туда тех специалистов, которые у этого барыги работали, это вообще не проблема. Сейчас современные технологии позволяют в чистом поле за 3 месяца построить огромнейший завод. За полгода, вот от начала строительства до его запуска, вот полностью его всем оборудовать и запустить. За это время подготовить специалистов, либо нанять специалистов, которые на стороне это работали. Это не сказки, это не шутки. На моих глазах это все вырастало. Я был удивлен, как это быстро все строится вообще. Как современные вот эти технологические комплексы быстро все выстраиваются. За 3 месяца в чистом поле возводятся здоровенные заводские вот эти мощности. И через полгода он всем насыщенный, и специалисты начинают работать. Так что, если вдруг какой-то капиталист заортачится, ну, потерпим его полгода. Но через полгода все договора с ним заканчиваются. Обеспечение этого предприятия заканчивается. Мы не забираем к себе это предприятие, оно нам не нужно. Мы просто-напросто перестаем, государство перестает, то есть народ перестает с ним взаимодействовать. Мы не подаем туда электричество, воду, мы не подаем туда что-нибудь еще. Мы просто вот это твоя коробка, да, это твоя коробка. Но мы больше тебя не обеспечиваем. Ты нам не нужен. В таком формате противодержавном ты нам не нужен. Если ты нарушил те уклады, те договора, под которыми подписался. Все очень жестко. И вот этот капиталист дальше думает, что делать с этой коробкой. Оставлять на своем балансе и еще платить налоги за то, что эта коробка занимает государственную, то есть народную, державную землю. И мы налоги с него берем. Ты же сам по себе. И тогда с тебя налоги берутся. Ты же не в народной экономике. Ты сам по себе. Ты не в артели, не на первом уровне, не в государственном, не на международном государственном. Сам по себе. Ну тогда, дружище, с тебя берем по полной программе. И через полгода посмотрим, как ты запоешь. И ты будешь искать того, кому продать это, а кому ты продашь. Только государству. Либо какому-то кооперативу, артели крупной. И тогда уже кооператив, артель будет от народа и будет работать по правилам народа. Все очень просто. Ни с кем воевать не будем. Любой капиталист понимает один только язык – денег. Экономический язык. Ну, на этом языке с ним поговорим. В чем проблема? Хорошо. И еще такой вопрос. Последний вопрос я задам вообще. Какой плавный переход должен быть от той экономики, которая у нас сейчас, а у нас сейчас смешанная экономика, к той экономике, про которую говоришь ты? И вот тот вопрос, который перед этим я хотел задать, это не будет ли повышен риск именно уровня безработицы? Сразу отвечаю, нет. Безработица будет резко снижена в разы, сразу. То есть такое слово «безработица» не слышали. Почему? Потому что человек в первую очередь будет заниматься тем, что ему понятно. Он будет заниматься там, где ему приятно, принимает, да, по своей виду деятельности, которому понятно, по делам, которым ему понятно. Поэтому он будет заинтересован устроиться на работу, а не уходить в ИП какой-нибудь там, самозанятость и так далее. Это раз. Второе. Почему безработица будет меньше? Да потому что у нас курс сменится с покупок за рубежом за продажа за какую-то там дохлую валюту, некрепкую, своих ресурсов, сменится на то, что нам надо больше производить того, что будет нас самих обеспечивать в первую очередь. А если это мы не можем на каком-то этапе сами производить, то тогда мы, да, вынуждены будем покупать, но продавать мы должны уже не сырье, а продавать мы должны уже то, что способны здесь, на этом этапе, производить. Ну, то есть нам не надо нефть продавать. Нам необходимо продавать уже заготовки, полуфабрикаты из нефти, к примеру. Это должны быть экологически чистые производства, которые перерабатывают эту нефть. Нам не нужно продавать нефть на бензин. Надо продавать сам бензин, керосин, солярку. А в конечном итоге необходимо уходить от этой бензиновой и нефтяной экономики. Нефтью топить, помните, как говорил Менделеев, нефтью топить – это все равно, что топить печь ассигнациями, сжигать нефть. Поэтому нефть – это как сырье, да. Причем должно быть на экологически чистых производствах быть. А не бензин, керосин, солярум должны из этого производить, чтобы ее сжигать потом и гарью всякой там дышать. Поэтому народная экономика подразумевает создание таких двигателей и движителей, которые будут не на продуктах нефти, не на углеводородах работать. Поэтому резко будет снижаться производство того же самого бензина, керосина, соляры. И естественно, что мы тоже постараемся поменьше продавать, чтобы за рубежом это все сжигали, и потом через воздушные массы, движение воздушных масс, нам это все на территорию летело, либо загрязняло мировой океан. То же самое и к таре, упаковке, будет совсем другой подход. Но человеку не будет даже выгодно плевать на землю. Будет хозяин. Вот, по поводу переходного этапа. Сейчас, на самом деле, у нас не то, что сказал, не такая экономика. У нас самая галимая, капиталистическая, мерзопакостная и не экономика, а дельчество, рвачество. А вот на первом этапе, если мы созреем для этого, если мы захотим выйти из штопора самоубийства, нам необходимо будет войти в этап переходный, когда все больше и больше мы будем создавать свои производства. И это будут государственные производства на первом этапе. Да, будут государственные производства. Подключать, сразу же создавать комитет по артельности, кооперации. Поэтому на первом этапе государственное будет, а потом уже это. И создавать вот этот вот первый уровень экономики. Естественно, деньги там будут играть определенную роль по договорам. Да, и с артелями тоже будет договор. И сначала это будет экономика налоговая. Сначала это будет налоговая экономика. Где будет понятно, сколько чего придет. Но потом, чем больше на государство работает эта компания, тем меньше налогов будет на ней висеть. Если это будет чисто государственный заказ, то в этом случае за государственный заказ будут выплачиваться уже необходимые средства, либо материалы, расходные какие-то там, еще какие-нибудь. И налоги с этого браться не будут. Как с зарплат, так и с выделенных денег. Налоги браться не будут. И это будет первый шаг к переходу к безналоговой экономике. И когда между собой завяжутся в союзе кооперации артели, народные предприятия, вот этот первый уровень, то налогов там уже сразу не будет. Если это заказы свыше, то есть работа с государством по кустарному направлению, либо там полуфабрикатному, налоги тоже отсюда уходят. Взаимодействие в государственной структуре сразу отключает налоги. А с капиталистами, как я уже говорил, налоги останутся. Но капиталисты будут как мамонты вымирать. Им в народной экономике делать будет нечего. Они сами будут уходить из этого. То есть для паразитов не будут больше условий, не будет больше условий, чтобы они могли паразитировать. Поэтому будет несколько этапов перехода. Первый – создание условий. Второй – создание предприятий. Третий – создание комитета партии или кооперации. Подключение кооперации по кустарю либо по полной программе ко второму уровню экономики. Исключение налогов уже сразу на производствах и предприятиях второго уровня государственного. Ну и так далее. И никакие инвестиции не нужны, никакой частный бизнес здесь не нужен. У нас предостаточно ресурсов. У нас ресурсов с избытком. С избытком. Вот сейчас, если, к примеру, мы переводим весь транспорт, а транспорт – это очень серьезная отрасль народной экономики, хотя она сейчас не народная экономика, да, но так принято называть. Вот и сейчас мы весь транспорт переводим на обеспечение государства, где, да, оставляем эти структуры, которые следят за качеством транспорта, выпуском, обслуживанием дорог и так далее. Но при этом все граждане Российской Федерации из любого региона безоплатно пользуются автобусами, метро, троллейбусами, ну вот всем общественным, то, что называется общественный транспорт. Я сейчас пока не беру самолеты и поезда дальнего следования, да, электрички, там вот эти пока нет. Общественный транспорт вот такой вот, который там по городу и так далее. Межгородские я пока не трогаю специально. Вот на первом уровне он должен стать безоплатный вообще. И государство ничего здесь не потеряет, вот уверяю вас, и всем вот это станет хорошо. Вот даже сейчас, если это произойдет, потому что денег навалом. А если это все будет переводиться в формат, опять же, народной экономики, государство еще и приобретет. Но транспорт – это все-таки потребляющая структура. Потребляющая. Добывающая и перерабатывающая – это то, что вот приносит прибыль. Так что, Леш, будут на первом этапе у нас где-то налоги для кого-то, а где-то будет переход. Но по-другому сразу нельзя. Нельзя с кондачка сразу все решить. Это только революция сразу делается, и то большой кровью. Да, я согласен с тобой. И еще такой небольшой вопрос. Кто... Я слушаю внимательно, на самом деле, все программы, и вот чаще всего звучит такая фраза, что все зависит от каждого из нас. Но все же разработка вот этой, даже, допустим, схемы, модели, да, связи между структурами, системами, вот это должна, этим должна заниматься какая-то же инициативная группа, она, ну, как-то должно быть движение какое-то в направлении того, чтобы эта модель уже начинала хотя бы рождаться, чтобы преобразовываться потом в деятельность. Да, я с тобой согласен. Но не бывает сразу рождения ребенка. Сначала ребенок находится в утробе мамы, а до этого необходимо, чтобы мама, папа что-то сделали. А до этого необходимо, чтобы они друг другу понравились. А до этого необходимо, чтобы они познакомились. А до этого необходимо, чтобы они вообще выросли, оказались в каких-то определенных условиях. То же самое и здесь. Фантаст может рассказать о том, как подводная лодка может многие тысячи лье проходить под водой, либо полететь куда-то на Луну, либо на другую Землю или планету, как сейчас называют. Но фантаст это обозначил. Фантаст указал путь. Рассказал о том, как это правильно сделать с точки зрения, чтобы всем было хорошо. А вот теперь, как это сделать с точки зрения расчетов, это уже должны заниматься специалисты. Ведь если бы не было, например, фантастических рассказов, то многие бы не задумались о том, что можно сделать вот такие вот системы, которые там были описаны. Но если кто-то вот раньше, лет там 50 назад услышал или увидел бы современный телефон на ладонник или мини-компьютер вот такой, который сейчас у большинства людей в руках, но он бы не поверил своим глазам. А если бы это было 100 лет назад, так вообще бы, наверное, может, грохнули бы это с пуха. А если бы это было в Средневековье, то, ну, сожгли бы, наверное. Поэтому сначала цель, идея, потом путь. И вот на пути к этой идее уже надо присоединять тех, кто способны что-то просчитывать, что-то расставлять. Но те, кто комплексно это готовы делать, цельно, Потом шаги. Вот на шагах уже, да, мастера должны быть расчетчики, счетчики, инженеры. Те, кто умеет это все делать, кто владеет технологиями, способами. А потом уже мастера, те, которые это готовы ручками делать, ножками топать. Ну и, конечно, в итоге появятся те, кто будут крутить болты и гайки. Но если мы поменяем местами кого-то с кем-то, то в этом случае будет беда. Так что я сначала рассказываю, пробуждаю, сею семена. А вот этот комитет должен появиться, который начнет собирать так называемые департаменты, о чем я тоже уже неоднократно говорил, эту ромашку знаменитую. Центр сборки должен появиться. Потом должны появиться специалисты по своим направлениям. Потом вот эти пески должны наполняться. Между собой будут взаимодействовать. Круг управления и так далее. Скоро только сказка сказывается, да и не скоро дело делается. Но не сказав сказку, дело не получится. Главное не перепутать местами. Дело, слово, мысль. Хорошо. Давай тогда переходить к вопросам наших слушателей и зрителей. Их, правда, сегодня немного. Зато чат, в чате-то я смотрю, там нормально разговоры идут в чате. Ну, разговоры идут, а вопросов, как всегда, у нас бывает очень мало. Ну, давай все-таки послушаем отбивочку и перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – новая экономика выгодна каждому. За время обсуждения вот набралось небольшое количество вопросов, но они есть, и это уже хорошо. И первый вопрос задает Люси. А что, по-вашему, будет с пенсионерами? В народной экономике, особенно уже на уровне развития безналоговой экономики, пенсионеры будут жить счастливо, не знать, что такое нехватка денег, не знать, что такое нехватка средств на приобретение чего-то, ограничения в перемещениях и так далее. Для пенсионера, который трудился на благо народа, рода, державы, будет открыто все, что необходимо. И перемещение, и приобретение. Жизнь будет очень-очень хорошая. Хорошо. Следующий вопрос задает Дармидонт. Алексей, такое масштабное преобразование экономики должно быть начато главой государства. Получается, твоя передача предназначена для него? Нет, я сказал, что это на все четыре уровня эта передача направлена. Дело в том, что само по себе государство не может быть без людей. Если люди не принимают государственные какие-то веяния, изменения, преобразования, то государство такое не жизнеспособно, оно не сможет нормально существовать. Это раз. Второе. Очень часто может происходить обратный процесс, снизу. И государство не готово к изменениям, а вот снизу народ объединяется, появляются какие-то группы, и в конечном итоге либо государству необходимо считаться с народным мнением и изменять направление движения, либо в государстве меняются руководители. Таких примеров достаточно в истории, в мировой истории. Не всегда они светлые и хорошие, потому что очень часто массой народной руководят серые личности. Вот наша задача избавиться от этого руководства. Наша задача сделать так, чтобы не серые личности руководили человечеством, а чтобы человеки по укладам, которые нам свойственны, управляли этим миром. И тогда серые нам будут не страшны. Тогда воля народа будет волей государственной. Идем далее, Анатолий Подкова. Вы рассказываете про народную экономику. Есть ли примеры ее реализации? Да, вот есть ли, может быть, примеры, которые ты видел сейчас, да, какого-нибудь государства, где это применяется? По государствам конкретно не скажу, потому что в чистом виде такого нет. Есть социалистические государства, капитал социалистический, где мононарод и все ради него. И очень там, похоже, это у саудитов можно поискать, где-то что-то похожее чуть-чуть. У северных народов можно поискать в наше время. Вот в полной мере это не реализовано. Но если мы вспомним сталинскую экономику, там все три уровня экономических были выстроены. И то, о чем я рассказываю, это все было представлено в сталинской экономике. Где-то чуть лучше было это проведено, где-то не совсем получилось до конца довести. Но суть в том, что пример сталинской экономики, о чем спрашивает Анатолий, существовал. И эта экономика была одна из самых мощнейших экономик мира, которая сумела не просто отбить вражеское нападение фашистского объединения европейского и других стран, но еще и победить и стать очень мощной страной, которая, ну, уже, наверное, замыленный образ, первая полетела в космос. И получается, Сталин принял страну с сахой, а отдал с космическими кораблями. Вот, поэтому здесь примеры такие есть. Но еще примеры есть государство в государстве. Например, старообрядцы. Это вам, пожалуйста, пример вот такой экономики, где старообрядческий союз, старообрядческие объединения под себя взяли огромное количество производств, открывали их, как добывающих, перерабатывающих, так и те, которые занимаются мелкой промышленностью, легкой промышленностью для народа. Имели свои купеческие, очень серьезные объединения, и не было им равным. Выстраивали свои образовательные, досуговые и здравоохранительные центры. Были представлены в руководстве страны, хотя их там не жаловали, но считались. И до этого это объединение, то, что называется сейчас слово, ну, кто-то под сомнение ставит, Тартарий. Это объединение как раз, где экономические и политические связи и религиозные были очень хорошо выстроены. Так что примеров огромное количество. Другое дело, знаете ли вы о них, не знаете. Где-то в полной степени это было, где-то частично, где-то в большей степени реализовано. Но примеры такие были. Отлично. Сергей Виждов. Где найти этих людей, которые захотят заниматься самообеспечением себя, если в основном хотят рвануть денег и при этом ничего не делать? Я уже рассказывал неоднократно про свои семинары, когда я приезжаю в какой-то город, собираются люди, и они, к большому удивлению, видят таких же единомышленников, как и они. Говорят, как так? Мы живем в одном городе, друг друга не знали. А вот так вот. Поэтому, Сергей, посещайте те мероприятия, где люди начинают задумываться о том, как жить. Но не тратьте время на тех, кто балабонит одно и то же, глупости всякие по много лет, и от этого ничего не происходит. Просто будет трата времени. Поэтому единомышленников ищите там, где люди занимаются тем, чем хотите, чтобы вы занимались. Не связывайтесь с летящими парящими. Они очень высоко парят, до земли не достают. Не связывайтесь с теми, кто пытается только в свой карман из вашего что-то загрести. Такая гребля академическая по карманам. Да? Вот этим не надо. Славяно-русская варность вам в помощь. Мои семинары вам в помощь. Там все подробно рассказывается. Как понять, кто я, как понять, кто вокруг меня. Как понять, единомышленник, не единомышленник. Как преобразовать свою жизнь. Ну, эти же людей сразу видно. Ну, что вам делать с теми, кто хочет рвануть? Ну, пускай рвет, но вы не с ними взаимодействуете. Взаимодействуйте с теми, кто реально хочет с вами изменить мир к лучшему. Реально, не только на словах. Потому что говорунов у нас сейчас много. Да, вопросов у нас от слушателей больше нет. И последний вопрос я задам, раз уж мы пошли по моим вопросам первой части, то я задам последний вопрос. Вот ты сказал, что держава для каждого, да? Ну вот сейчас такое, как сказать, так большинство у нас сейчас, вот даже песни складывают, их не зря складывают, да? Вот такие вот, как там, тебе повезло, ты не такой, как все, ты теперь работаешь в офисе, да? И менеджеров у нас сейчас очень много, людей, которые вот именно офисные, которые не специалисты какого-то конкретного дела. И вот интересный такой вопрос, а чем будут заниматься эти люди, да, в новой народной экономике? Ну, этот вопрос можно связать с вопросом Сергея, который был предыдущий, и объяснить так. Нужда заставит. Сейчас все делается темными для того, чтобы светлые еще ярче засияли, чтобы светлые себя проявили. Обратите внимание, создаются все условия для того, чтобы ленивый наконец-то поднялся с дивана и начал что-то делать. Создаются все условия, чтобы человека опустить в нищету. Поэтому есть выбор. Либо идти на помойку и рыться в объедках, и в тухлостях всяких, и надевать на себя там клопами изъеденное что-то. Ну, либо заняться с другими человеками самообеспечением, используя тот опыт и примеры, которые в нашем арсенале в достаточном количестве присутствуют. Поэтому офисный планктон – штука такая интересная. Пока есть возможность заниматься глупостью, они будут глупостью заниматься. Как только встанет вопрос, а что кушать, многие из них выскочат из своих теплых насиженных мест и побегут искать место, где теперь можно трудиться, чтобы хотя бы выжить. Пример тому – Великая американская депрессия, когда огромнейшее количество всяких там банковских клерков, этих там, кто-то недвижимостью занимался, какими-то там счетами, расчетами, всякой ерундой, там пуделям хвосты накручивал, носики пудрил. Как они в течение там нескольких недель, как только в животе заурчало, ломанулись со своих мест, побежали на улицу искать нормальную работу. Огромное количество, как много миллионов людей, стояли в очередь на самую-самую простейшую работу, чтобы вечером похлебку похлебать и с собой домой принести еще котелок, чтобы домашние похлебали. Деньги тогда обесценились сразу, в раз. Та же самая ситуация была в Германии после позорного договора Версальского. Когда сегодня ты заработал там 1000, а завтра на эту 1000 ты даже не можешь купить кусок хлеба. Теперь он стоит 3000 рублей. Вот прям в одну ночь подорожал. И что делали? Они объединялись. Пример Великой депрессии очень интересен на самом деле. Там рассказывается о том, кто чем занимался. Самые-самые такие тугодумающие бросались вниз головой с небоскребов, с высоких домов. И там фотографий очень много, когда лежат такие трупы. Вот там прыгнул сверху. Те, которые слабо что понимают, они шли вот на эти биржи для того, чтобы построить дороги. Вот сейчас до сих пор многие американские дороги проложены. В те времена были, во времена Великой депрессии. До сих пор они действуют. До сих пор по ним катаются большие грузы в том числе. Кто был помудрее, те создавали свои объединения, которые не деньгами определяли достаток, а производили что-то, посылали кого-то что-то обменять. А фермера объединялись между собой, создавали такие, ну не колхозы, а фермерские объединения. Там 10-20 фермеров объединялись вместе, набирали охрану. Охранников очень много стало, потому что нечего стало охранять. Набирали охрану, у которых были лицензии там, на оружие. Ну, в Америке вообще попроще с оружием, да, но на охранную деятельность. И ставили по периметру своих ферм. То есть вот 10 фермеров объединилось, в середине-то не надо охрану ставить, по окружности ставить. Кормили их, снабжали продукцией их семьи, потому что у фермеров было что покушать. Было еще сварить похлебку, пожарить там картошечку, еще что-то, капусту и так далее. И вот они таких охранников наняли. Сами тоже стали в оцеплении, когда необходимо было. И отбили огромное количество таких вот набегов и голодных людей, и рейдеров, которые хотели захватывать. Да и нормально выжили. Книги даже написаны о том, как защищали они себя. Вот вам объединение в трудную годину. Поэтому есть несколько путей. Слабые самоубийством занимаются, грабежом занимаются. Кто не сильный, но не способен организоваться, у кого ума не хватает, те идут наниматься за похлебку. Кто чуток посемлее, помудрее, те объединяются и что-то начинают делать. Так что вот. Вот такая ситуация. Благодарю, Алексей. Действительно. Тут Анатолий Подков еще привез. Еще привез нам один вопрос. А, отлично. Сейчас. И еще вопрос задает Анатолий Подкова. В России много пахотных земель. Может ставку в народной экономике сделать на крестьян, на народное хозяйство? В народной экономике ставку могут делать на все, что связано с народом. Это будут и крестьяне, это будут и производители, это будут кооперативы, распределяющие, доставляющие. Нам необходимы будут все. Народная экономика никого не исключает. Поэтому крестьянство будет заниматься крестьянско-фермерским хозяйством. Кооперативы будут заниматься как с крестьянами, так и с городскими. Городские будут заниматься разработкой, обучением, производством. Крупные предприятия будут что-то перерабатывать, добывать, доставлять и так далее. Поэтому все нам нужны. Но сейчас уже происходит объединение фермерских хозяйств. Оно очень часто неформальное. У меня есть пример, даже, может, уже не один. На Урале одна тетенька такая, боевая, взаимодействует несколько лет с фермерами. Ну, вот просто пошла, познакомилась со всеми фермерами, которые в округе живут. С одним, вторым, третьим, десятым. Что есть, что надо, что производите, а сколько готовы производить, а на каких условиях и так далее. И вот несколько лет она так дружбу заводила. Сейчас у нее самой уже домашнее крупное хозяйство. Она от фермеров получает все, что необходимо для того, чтобы кормить своих коз, кур, гусей. Она сама поставляет то, что у нее уже избытки куда-то. То есть у них получился такой свой, ну, свое коллективное производство. И оно расширяется. Сейчас вот пахота идет. Они там до этого складывались, сбрасывали с деньгами, там соляру закупали, что-то распределяли. Мед, опять же, производство меда, заготовка трав, взаимодействие с другими людьми. Так что производится вот это, за год конторы вот такие, объединяющие фермерство, объединяющие производство дикоросов там или что-то там, то, что в саду производится на пасеках, оно сейчас уже неформально начинает происходить. Просто многие люди ждут, что сейчас это вот раз так по всей стране, и вот будет прямо вот зарегистрировано неким государственным комитетом из такой жирной печати от президента. Чпокс! Все, начали. Да нет, это все может происходить совершенно неформально. Вопрос ведь не в том, зарегистрирован кооператив либо народное предприятие, а в том, действует оно или не действует. Ведь народное предприятие может действовать совершенно без регистрации. Это удивительно, но это факт. Кооперативы, артели, народные предприятия могут действовать по законодательству Российской Федерации без официальной регистрации, без регистрации юридического лица. Поэтому вопрос не в том, кто и как зарегистрировал, а вопрос в том, кто за это взялся. Кто тот самый центр сборки, вот та самая песчиночка, которая вокруг себя вот эту снежиночку и потом снежный ком-то организует. Вот в чем вопрос. Поэтому необходимо искать лидеров, не крикунов, а лидеров, способных за собой повести людей, способных объединить людей для того, чтобы они рассчитали вместе план, как действовать, цель определили. Самое главное, всегда начинается с цели. Цель, потом план, потом на человеке, потом средства производства, и только потом деньги. Вот средства производства и человеки, они вот вместе специалисты, вот на этом уровне. А деньги-то в самом конце, когда у вас все рассчитано. У нас сейчас начинают либо с земли, либо с денег. Ну и глупость получается. Вот такие вот дела. Поэтому Вопрос в том, кто начинает организовывать людей, а не в том, зарегистрировано это предприятие, либо не зарегистрировано. Не в том, фермер это, либо это какой-нибудь там трудящийся на каком-то предприятии. Нет. И те, и другие, третьи необходимы. На семинарах своих я все это подробно рассказываю. Рассказываю, как можно в кооператив свой включить крупные предприятия. Им от этого будет хорошо. То есть уже начинать выстраивать без налоговую экономику. Уже сейчас. По новым принципам. Где, да, первый переходный период пока будет существовать, где будет учет вестись, там деньги будут обязательно на первом этапе. А как без этого? Да. Но это все уже строится с зачатками народной безналоговой экономики. Пока это звучит так просто. Кооперация, взаимодействие, объединение. Но, по сути, это основа безналоговой народной экономики. И вон там еще Вячеслав прислал вопрос. Да, Вячеслав, Алексей, здравия. Планируются ли твои семинары в Тюмени? Вячеслав, вот все очень просто достаточно. Если мои семинары необходимы в каком-то регионе, то в этом регионе появляется организатор, либо организаторы, которые звонят мне, либо пишут мне через, например, форму обратной связи на Народнославянском радио. Есть такая форма обратной связи в редакцию. И там главному редактору, например. И там задайте вопрос. Алексей, я живу в Тюмени, зовут меня Вячеслав. Я вот думаю, что хорошо бы было провести семинар. Давайте обсудим, как мы это будем проводить. И после этого мы созваниваемся. И все вопросы по проведению семинара решаем. Где будет проводиться, в какой срок, с какой целью, сколько нам необходимо людей призвать, как это все будет происходить. Нужны ли какие-то средства на так называемый организационный сбор, например, чтобы провести семинар, чтобы до Тюмени добраться, чтобы обратно из Тюмени выехать, чтобы там можно было жить, чтобы там где-то можно было разместиться, что-то покушать, например, да, что-то снять. Ну и так далее и тому подобное. Вот исходя из этого и слагаются все составляющие. И тогда понятно, как, чего, зачем. Вот когда такие люди появляются, то и проходит семинар. Все очень просто, ни от кого не прячусь. Если это необходимо нашему народу, если это необходимо этому миру, значит, это произойдет. Но сам я никогда не бегаю и не кричу, я буду организовывать семинар там. Вот сейчас, например, идет разговор о том, чтобы где-то в июле в Архангельске провести семинар. Так что, если кто есть из организаторов, пожалуйста, в Архангельске, потому что планируется поездка, там съемки кое-какие. Вот если в конце, ближе к концу июля все срастется, то, пожалуйста, в Архангельске можно провести семинар. Архангельск очень интересное место, место силы. Ну, то же самое и Тюмени касается. Да хоть, пожалуйста, до дальневосточного региона. Благодарю, Алексей. Вопросов у нас больше нет. И я предлагаю уже завершать наш эфир, наш сегодняшний разговор и сказать что-то доброе, светлое по окончании нашего эфира. Говорю доброе, светлое, друзья мои. Вот обратите внимание, если вы, конечно, внимательно слушаете, обратите внимание на то, что все мои встречи, все мои появления в эфирах сводятся к тому, что, первое, подача идет последовательно, от самого простого к сложному. Второе, установки, что от каждого из нас зависит все в этой жизни. Третье, что только вместе, так как нам завещали наши великомудрые предки, мы можем выжить, мы можем жить в достатке, благости, радости, счастья. И потом еще и в изобилии. Что цель главная первична, а исполнение вторично. И что без создания центра сборки, вот этого самого желтого ядра ромашки, создать что-то серьезное не получится. Поэтому каждое выступление – такой микросеминар на тему, как сделать счастье себе, своей семье, роду, обществу, этому миру. Поэтому еще раз повторю. С глупышами, которые кричат, что от нас ничего не зависит, нам ничего не дадут, Я разговаривать не собираюсь, не тратьте свои усилия. С человеками, которые хотят разобраться, я буду взаимодействовать. Вместе, друзья, мы сила. Быть добром. Благодарю, Алексей. На мой взгляд, сегодня у нас получился очень хороший разговор. Точнее, больше я задавал вопросы, ты рассказывал, да. И я все-таки надеюсь, что эти передачи, они будут очень полезны и важны для каждого из нас, для каждого человека. И в каждой передаче найдется все-таки, услышит тот человек эту передачу, который подключится к этому делу, да, и создастся все-таки какая-то, может быть, группа разработчиков, которая предоставит, может быть, или разработает, да, какую-то схему взаимодействия, хотя, мне кажется, они уже есть, достаточно их только объединить и собрать, потому что я просто как человек математического склада ума, мне нужны схемы. И тогда и у нас появится все-таки на Народном славянском радио такая программа, где будет все-таки разложено это все по полочкам. И от каждого из нас будет зависеть то, чтобы сказка стала явью. А сегодня благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю за реплики и вопросы. Сегодня по одному из календарей 16 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Новая экономика выгодна каждому». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, был в эфире, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе. Сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.